Глава 19. Замысел Рангара. Кто еще, кроме дядюшки Вейгера, Хель его побери, наберется наглости бить вождя по лицу? Ему единственному глубоко начхать на чужое мнение, будь оно хоть трижды монаршим. Не лупи так сильно, я живой, едва слышно говорю я. Дядюшка у меня понятливый. Ему не нужно повторять, что если я лежу бездыханный, значит мне так нужно. Дядюшка отпускает напряжение. Хорошо еще, что сидит он спиной ко всем остальным. «Нацепи маску скорби и будем наблюдать дальше», — шепчу я. «Велену, не давай в обиду. Даже сейчас не могу оставить мою девочку одну-одинешеньку. Чувствую, как она напугана». Велена, поддавшись какому-то неведомому импульсу, срывается с места. Открывает дверь и мчится по длинному коридору к выходу. Сама не знает, зачем бежит. Страх гонит ее. Я не переживаю, что она скроется от меня. Это просто смешно. Мы оборотни, и найдем ее, куда бы она ни сбежала. Я же продолжаю изображать невинно убиенного магией своей невесты. Вейгер подобрался. Он готов кинуться вдогонку за моей невестой. Я вижу, как на него смотрит Мелисса. Матушка Велена – необыкновенная женщина. В одном взгляде может выразить обещание и угрозу. Вейгер сдается без боя на ее милость. Желание догнать беглянку куда-то чудесным образом подевалось. Вот только этого мне не хватает, чтобы мой дядюшка запал на жену властелина западного пограничья. Каким бы уродом ни был Келси Велес, но священные узы брака надо уважать. Мелисса готова пообещать все, что угодно, лишь бы не вернули ее дочь. Все знают про острый слух оборотней. Она же не настолько наивна, чтобы рассчитывать на то, что ее пламенную речь мы избирательно не услышим. Я незаметно наблюдаю за оставшимися будущими родственниками. Тесть нервно бегает по комнате. Теща отошла к окну. Видимо, выглядывает, когда дочурка появится на горизонте. Заноза семейства Велес, я имею в виду Марту, получает удовольствие от происходящего. Развалилась на стуле и с презрительной усмешкой наблюдает за отцом. И только милая Майя отбивается от навязчивых ухаживаний моего брата, ей не дав всеобщего конфликта. Мелисса отпрянула от окна и поспешила поближе ко мне. Что же там такое произошло, что она так поспешно меняет место дислокации? «Интересно, что вы там увидели, матушка?» С издевательской улыбкой говорит Марта. «Отпрыгнули от окна, как ошпаренная». «Марта, ты как разговариваешь с матерью?» свирепеет Келси Велес. «Ему нужно на ком-то отыграться. А Марта идеальная кандидатура». «Как же вы мне уже надоели!» Марта не стесняется в выражениях. «Скорее бы уж замуж отсюда!» Мечтательный вид девушки окончательно выводит из себя Келси, и он отвешивает ей звонкую пощечину. Вторую за этот вечер. Голова Марты откидывается назад, волосы выбиваются из прически, и непослушными прядями падают ей на лицо. Она хватается за горящую щеку ладонью. Глаза ее сверкают от ярости, грудь вздымается, приковывая к себе внимание. «Хороша бестия! Не могу не отдать должное ее вызывающей красоте!» Красивое яблоко, да сгнило внутри. Мне даже интересно, что она выкинет дальше. Девушка совершенно не знает берегов. У бесчувственного тела есть свои преимущества. На тебя никто не обращает внимания, а ты следишь за всеми. Злобная красотка Марта покрывает отца такой отборной площадной руганью, что я аж заслушался и даже узнал несколько новых слов. Однако у нее огромный запас ругательств. Марта ни разу не повторилась. Келси Вэлли за словом в карман не полез. Дочурка-то вся в отца. Любо-дорого посмотреть, как девица наравне со взрослым мужем ругается. Ох, и избаловал властелин старшую дочь. Узнать, чем закончится семейная свара, мне не удалось. Дверь с треском распахнулась, и в дверях трапезной появился император за руку с Веленой. Вот, значит, кого увидела Мелисса в окно. Голоса, как по команде, стихают. Спины семьи и властелина склоняются под обострастном поклоне. Дядюшка с братцем тоже не отстают. Почтительно, но с достоинством склоняют головы. «Келси, извольте объясниться, почему я встречаю свою сестру в слезах?» С места в карьер ледяным тоном интересуется император. «Молодец, Георгий, не дает сестру в обиду. Будь моя воля, я бы уже давно научил властелина западного пограничья уважать свою приемную дочь». «Ваше императорское величество!» — мямлит властелин западного пограничья. «Велена убежала из трапезной после того, как магически воздействовала на князя белых волков. По мере того, как Элси Велес говорит, император все больше хмурится. Гея подходит ко мне, а за ним, хвостиком, увязалась Велена. Чувствую, что она боится оставаться одна. Бросает косые взгляды на братца и дядюшку. Император наклоняется ко мне, чтобы проверить, жив я или нет. «Георгий, я жив, только пока не хочу показывать, что здоров», — шепчу я ему. Вот за что мне нравится правитель Иллинай, так это за догадливость и умение быстро анализировать ситуацию. «Сейчас определю тебя в отдельные покои, там и поговорим». Едва слышно, говорит он, когда наклоняется послушать, как бьется мое сердце. Да я и сам рвусь поговорить с ним наедине. Мне кажется, что происходит целая вечность с момента волнительного обещания Гео, что за мной будет ухаживать Велена, до момента, пока меня отнесли в ее комнату. Я сразу решаю поболеть подольше. Когда еще появится возможность побыть наедине со своей невестой? Столько возможностей открывает мне повеление ее брата, да благословят его боги. «Что за клоповник?» – спрашивает меня Гео, найдя каждому из сопровождающих его людей срочное дело. «Ты знал, что у Велены такая комната?» «Узнал, конечно. И чуть не прибил будущего тестя, каюсь я». «Надо было прибить, тьма его забери», — возмущается император. «Заставлю его вытрясти свой жирный зад из личных покоев и отдать их Велене». «Отличное решение», — ухмыляюсь я. «А когда ты покинешь столь гостеприимный замок, он опять изобьет Велену». Император меняется в лице. Я вообще не из пугливых, но видеть разгневанного мага – удовольствие не из приятных. «Что? Этот опарыш бьет мою сестру?» А от Гео исходят волны гнева, которые я ощущаю физически. Они пытаются сломать меня, прогнуть под себя. Мой зверь рычит, становясь на дыбы. Это надо срочно прекращать, пока мы с ним не сцепились. Я-то тут при чем? Пытаюсь остудить его, но при этом выдыхаю. С Веленой... «Здесь вообще не считаются. Ты знал, что Велес хотел отдать ее сыну, начальника охраны?» Гео кидается к двери, я делаю захват и удерживаю его. «Постой, мы же с тобой хотели обсудить», — начинаю я. «Велена, под твоим надзором. До совершеннолетия она будет жить здесь. Не отпускаю ни на шаг. Отдает распоряжение Гео, будто у меня другое желание. Я только мечтаю запереться с ней в комнате». «Как это будет выглядеть, ты подумал, призывая на помощь остатки благоразумия. Нужно позаботиться о репутации девочки». Гео немного остывает. Он разворачивается и смотрит мне в глаза. «Не думаю, что от него укрылись мои планы насчет Велены. А так мы почти женаты. И этот факт открывает для меня просто необъятные просторы для завоевания сердца моей невесты». «Да, точно. Некрасиво получится», – задумавшись, выдает он. «Завтра проведем обручение. Я только рад, что все так быстро решилось. Без обручения я не имею прав на Велену. Я вообще-то стоять не могу на ногах. Напоминаю я императору. Проведем церемонию здесь», — решительно заявляет Гео. «Наконец произойдет то, чего я добивался. После обручения не будет власти отца над дочерью. Я смогу защищать Велену на правах будущего мужа».